«Кто это там пищит?» — сказала мать, оглядываясь. «Мыши, что ли? Прямо беда с ними. Все зерно в подполье перепортят. Эй, ты, котище, довольно тебе нежиться. Ступай на охоту!» Кот зевнул, потянулся и лениво пошел к двери. Он повел носом вправо, повел влево. «Нет, мышиным духом не пахнет!» А Нильс тем временем ни жив, ни мертв, стоял за кадкой с водой. Он боялся шевельнуться, боялся дохнуть. Что, если кот и вправду примет его за мышь? И Нильс сразу представил себе, как кот бросается на него, хватает и тащит в зубах к матери. У него даже пот на лбу выступил от страха и стыда. Но кот, не обнаружив ничего подозрительного, угрожающе мяукнул в темноту и вернулся на свое место. Нильс подождал с минутку, потом тихонько выбрался из своего убежища и медленно побрел по двору. Около птичника стояла старая корыта, из которого мать всегда кормила кур и гусей. Гусята обступили корыто со всех сторон и жадно подбирали оставшиеся на дне зернышки. «Это зерно ячменное», — объяснял Мартин своим детям. «Такое зерно домашние гуси клюют каждый день». «Очень вкусное зерно», — сказал Юкси. «Давайте останемся и будем домашними гусями». Тут к ним подошел Нильс. «Что ж, Мартин, мне пора идти», — грустно сказал он. «А ты, если хочешь, оставайся». «Нет», — сказал Мартин, — «я тебя не брошу. С тобой я бы остался, а так это не дело». «Ну, полетели», — скомандовал он гусятам. «Не хочу никуда лететь», — запищал Юкси. «Хочу здесь жить. Надоело мне все летать да летать». «Раз отец велит тебе лететь, значит, надо лететь», — строго сказал Нильс. «Да, тебе легко рассуждать», — опять запищал Юкси. «Сидишь себе на папиной шее и пальцем не шевельнешь. Попробовал бы сам полетать. Ах, если бы я сделался таким же маленьким, как ты, меня бы тогда тоже все на спине носили. Вот было бы хорошо». «Глупый!» — сказал Нильс. «Неужели же ты, Юкси, и вправду хочешь быть маленьким?» «А что ж тут такого?» — ответил Юкси. «О маленьких все заботятся, маленьких ничего не заставляют делать». Гусенок упрямо топнул лапой и запищал изо всех сил. «Хочу быть маленьким! Хочу быть маленьким! Хочу быть таким, как Нильс!» «Вот наказание с этим Юкси!» — сказал Мартин. «Недаром говорят, в семье не без урода. Проучить бы его, оставить бы навсегда маленьким!» «Ну и что ж, я бы не заплакал!» — хорохорился Юкси.